Не густо. А ждать людей компаньона, которые рано или поздно заинтересуются отсутствием вестей, бесполезно. День, два, и тут уже будут дружины ближайших князей. Земля ничейной не бывает. И что, мы просто забудем об этом? Нет. Но и сделать ничего пока тоже не можем. Собирайся, мы отправляемся, отдал распоряжение Крувин. Прямо сейчас. Да, скоро тут будет не протолкнуться от желающих поживиться. Поверь, найдутся даже те, кто растащит камни. Страницы, однако, Айрил запихала учителю в сумку, сама не понимая толком, зачем. Лук свой она в кабинете не увидела. Скорее всего, забрал себе кто-то из воинов. Утерянное оружие было жалко, но не искать же его теперь, слоняясь по замку и внутреннему двору. Мог кто из крестьян забрать, в этом случае это еще более бесперспективное занятие. Уже спустя полчаса они удалялись от негостеприимного оплота. Когда солнце покидало уже свой пост, им встретилась группа людей, спешно идущих в сторону покинутого замка. Десяток мужиков, каждый с топором за поясом, на трех телегах, запряженных клячами, негодных по виду даже на мясо. Вот и первые добытчики, подумала Айрил, провожая их взглядом. Заночевать пришлось в лесу. Шустро сообразив костер, маг выдвинул идею позднего ужина, от которого девушка не смогла отказаться. Желудок давно показывал дно, выдавая урчание, больше похожее в тишине на рычание какого-то зверя, чем на физиологические звуки голодного организма. Время вопросов. Радостно улыбнулась Айрил после трапезы. «Ну дерзай», – расслабленно ответил маг, выпуская колечками дым. Так у них повелось. Перед сном, если тому позволяли обстоятельства, эльфийка задавала интересующие ее вопросы. Выбирать надо было тщательно. Обычно она просила рассказать о какой-нибудь стране, месте, где мечтала побывать. Но сегодня так не будет. Послушать про различные достопримечательности она еще успеет, пора уже научиться думать и задавать более необходимые вопросы. «Учитель, тот подземный комплекс, где вы пребывали узником, что он из себя представляет?» Не ожидавший такого вопроса маг озадаченно нахмурился. Нет, он собирался поведать о том месте и причинах, заведших его туда, но не ожидал, что так скоро. Однако вопрос прозвучал и как учитель, взявший на себя обязательства за данную остроухую особу, он не мог не ответить. «С чего бы начать?» – задумчиво произнес Крувин. «Наверное, с того, что он проектировался и возведен как тюрьма, рассчитанная на одного единственного узника. Инициатором был я, и я же профинансировал весь проект. В теории она способна удержать разумного любой силы. Но опять же, хочу уточнить, только одного. Накопительная система кристаллов устроена так, что наличие второго объекта приложения сил вносит резонанс в ее работу. И кого она должна была удерживать?» От любопытства уши девушки непроизвольно заходили вверх-вниз. Маг помедлил, собираясь с ответом. Наконец губы вымолвили. «Меня». Глава 9. Айрил непонимающе уставилась на учителя. Может, он не так выразился, иначе она совершенно ничего не понимает. «Вас. Что-то я не пойму. Вы построили подземную тюрьму для себя. Мне не послышалось». У эльфийки в этот момент был настолько глупый, непонимающий вид. Крувин сразу представил маленькую мушку с толстеньким тельцем, большими глазками немного на выкате, которая носилась беспорядочно по черепной коробке там, где должен располагаться мозг. Но сейчас там была лишь мушка. Беднягу оставили временно исполнять обязанности. Такая яркая картинка, нарисованная бурной фантазией, изрядно повеселила мага. Но, к сожалению, это не избавляло от разъяснений, в которые Крувин не особо хотел сейчас спускаться. Тяжело вздохнул, потом еще раз, и нехотя принялся отвечать. «Для ответа на твой вопрос, придется сначала обратиться к способу, которым были изгнаны легионы Инферно. Мы, только прошу, не спрашивай, кто такие мы составили ритуал. Согласно нашим расчетам, он не позволит открыть проход в наш мир. Невероятно сложный, энергоемкий, потребовавший участия двух десятков сильнейших разумных. 11 якорей удерживает его, названных по-простому объектами. Однако наших сил не хватило, структура оказалась излишне нестабильной, при уничтожении одного из объектов грозила обвалиться вся конструкция разом. И мы нашли выход. 12-й объект, обладающий разумом, плотью, способен стать стабилизатором, связывая воедино подобно камню, сердце ритуала. Айрил слушала, затаив дыхание. То, что рассказывал маг, невообразимо, невозможно, из разряда легенд. Даже ее знаний достаточно, чтобы понимать, они замахнулись на недосягаемый уровень. Она всегда была уверена, есть барьеры, которые не преодолеть. Теперь, слушая историю, больше похожую на легенду, уже не была столь уверена. «Вы, 12-й объект», пораженно прошептала осипшим голосом Айрил. «Но я не понимаю, как это возможно». Последняя фраза заставила Крувина горько улыбнуться. Этот ответ они тоже нашли. Уже больше двух веков в его груди билось сердце, на стенках которого выжжены необходимые символы, превращающие обычный орган в сложнейший артефакт. Для этого пришлось вскрыть грудную клетку и наносить их специальным ножом на орган прямо там, пока он всеми силами старался не помереть в процессе. После он потратил полгода, укрепляя стенки перикарда вместе с миокардом, вплавляя в них частички адамантия. Сколько раз в процессе клапан жизни попытался остановиться, Крувин даже не считал. Зато теперь он с уверенностью может утверждать, что выражение «железное сердце» далеко не метафора. Но мы это сделали. Только вот как обычно не обошлось без побочных явлений. Все объекты несут на себе мой отпечаток, еле заметный, тусклый, но достаточный для того, чтобы ищейки Инферно смогли его почувствовать вблизи. 11 объектов были переданы такому же числу хранителей из простых смертных, унесших тайну их расположения с собой в могилу. Один из объектов в скором времени был уничтожен. Храм Вознесения, организация фанатиков, продавшихся хаосу. Во все времена найдутся те, кто соблазнится обещаниями лордов пепла. Именно они вышли на одного из живых тогда еще хранителей, выпытав расположение объекта. Отсюда и прорывы Инферно, о которых ты знаешь. Ритуал монолитен, но каждый уничтоженный якорь отпечатывается прорехами в защите, приближая мир к новому вторжению. Миру необходимо было время, чтобы восстановиться. Тюрьма, возведенная по моему проекту, экранирует узника, словно стирая из картины мира, окутывая непроглядной вуалью. Представь картину, человека, на которой стерли, но не вычеркнули навсегда. Он есть и одновременно его нет. Вместе со мной исчезли и все проявления моей силы, обезопасив объекты. Был ли другой вариант? Может и был, но Крувин не смог его найти в достаточно ограниченные сроки. Это жертва, которую он готов был принести, лишь бы дать миру и существам, его населяющим, время. Строительством гробницы занимались маги, с которыми у Крувина давно возникли трения. С радостью взявшись за предложенную работу, они сами того не зная, действовали согласно его плану. Это не они его заточили в тюрьму, а он им позволил. Сам создал проект, сам отобрал на главные роли своих недоброжелателей, сам подкинул им идею. Было сложно, малейшая ошибка, подозрение о его роли и все обратилось бы в труху. Крайкраун, единственный, кто знал о возводимой темнице, но не о ее назначении. Сейрустартал неспроста оставался последним выжившим. Именно ему, через различные записи, будто случайные обмолвки, Крувин медленно, аккуратно, навязал идею, куда в случае чего спрятать ключ, а для Крайга Крауна оставил по всему миру подсказки, как след из хлебных крошек. Зачем? Затем, чтобы его нашли, конечно, но только тогда, когда ему это нужно. Еще сотня-две лет и даже его организм разрушился бы в заточении. Почему не спрятать было туда объекты? Тут вступал в силу один из принципов построения темницы. Система сокрытия строилась на принципе симбиоза темницы и заключенного в ней разумного. Откачиваемая сила шла на поддержание работы структур. Отсюда и угроза разрушения даже такого крепкого организма, как у Крувина, подвергнутого многочисленным мутациям, направленных на укрепление, усиление. Этот маг и поведал своей ученице, отправив после ее спать. Дальше на вопросы отвечать он отказался категорически. Последний лучик солнца мазнул верхушки деревьев, чтобы затем исчезнуть. На землю опустилась ночь, раскрыла свои объятия, погружая окружающий мир в темноту. Зажглись на небе звезды, весело, с искоркой озорства подмигивая любому, кто взглянет на ночное небо. Лишь яркой точкой оставался гореть костер с сидящим рядом магом. Сидел и помешивал палкой угли, погрузившись в мысли. Как бы он ни готовился, как бы ни уверял себя, что этот шаг необходим, реальность привнесла свои коррективы. Мир вокруг изменился, сменилось поколение, какие-то государства рухнули, на их месте выросли новые, взросли дети, рожденные при вторжении, они уже оставили своих детей, а он остался все таким же. Словно кто-то перелистнул страницу перед его глазами движением руки. Оттого сейчас маг чувствовал некую отчужденность. Вот так, сидя в одиночестве у костра, он мог позволить себе немного размякнуть. Ведь каких бы высот ни достиг, он оставался обычным смертным для себя. Несмотря на то, что другие так не считали, решение было принято достаточно просто. Был путь, по которому он шел, была проблема и было решение, которое он принял без сомнений. Так, как всегда умел, просто взял и сделал то, что считал необходимым. В этом ему помогла медитативная техника аркских отшельников небольшого племени Арунграхо. Сколько сил ему пришлось в свое время приложить, дабы прикоснуться к секретам шаманов племени. Мало того, что найти их на бескрайних, как тогда казалось, просторах страны песков, так еще и околачивать пороги не один месяц, пока ему хотя бы разрешили войти и проживать какое-то время среди племени. Они далековато забрались от степи, проповедовали смирение, единение с внутренним миром, гармония внутри и гармония снаружи, а от него пахло войной и кровью. 5 лет он жил бок о бок с ними, пока шаманы не сочли его достойным прикоснуться к потаенным знаниям. Там они и остались спустя всего 30 лет. Их убийцам забыли рассказать, что такое мирное сосуществование. И уже не важно, что спустя 2 года Крувин дотянулся до каждого, кто участвовал в том набеге. Племя Арунграхо поглотили пески, еще раз доказав, что мирно существовать можно лишь тогда, когда ты готов в случае необходимости применить силу, утопив своих врагов в крови. Но годы, проведенные среди отшельников, Крувин никогда не забудет. Там он смог забыть ужасы всех прошедших войн. Там он и постиг технику, позволяющую заглянуть в свой внутренний мир, оставляя физическое тело в состоянии, пограничном меж сном и явью. Течение времени в нем кардинально иное. Здесь прошло 2 века, для него же лишь 30 лет. Вообще весь этот план был сшит, скроен кое-как. Они были жестко ограничены во времени, решения принимались тут же следом за идеей. И когда спустя всего год один из объектов был уничтожен, у Крувина родилась уже своя идея. Слишком поспешная, слишком безумная, слишком сложная, одни сплошные слишком строящиеся на слишком избыточном количестве если. Удивительно, что в итоге все вышло прям идеально. Может потому, что такой сумасбродный, не везде логичный план был просто-напросто обречен на успех, либо на полнейшее фиаско. Но теперь он вновь шествует по миру, а все, кто мог привести к объектам давно мертвы, похоронив вместе с собою эту тайну. Хаос найдет их, несомненно, но теперь был приличный запас времени. Хватит, на этот раз легионы Инферно будут играть по его правилам. Он рискнул, кинув на чашу весов абсолютно все, и выиграл. От воспоминаний его отвлек звук чьих-то шагов. Кто-то умудрился незаметно от мага пересечь периметр, установленный на ночлег, и это было любопытно. Несмотря на все приближающиеся шаги, ощущение жизни молчало, так что Крувин решил просто подождать, и ожидание оправдалось. На освещенное костром пространство вступил тот, кого Крувин точно не ожидал увидеть среди живых, и не увидел. Фигура ночного гостя заметно просвечивала, указывая на то, что тело ее владельца состоит далеко не из плоти и крови. Визитер, позволив себя рассмотреть, медленно приблизился и присел рядом с Крувином. Заскучал, мастер. Иль мысли тяжкие одолели, а, улыбнувшись краешком рта, поинтересовался призрак давно умершего друга. Рядом с магом сидел его ближайший помощник, соратник и просто друг Уркторок. Странное, совсем неподходящее имя для эльфа, неподходящее любому другому, но не этому представителю остроухого племени. С детства высокий, крепко сбитый, с широким размахом плеч и мощной фигурой, урк всем окружающим напоминал скорее орка. Первый, но далеко не последний из тех, кто шел за ним. Они познакомились еще в обители рождения, так называли на территории светлых эльфов приюты для детей. Молчаливый, слишком крупный для эльфа, этот ребенок сразу ему понравился. Потребовалось почти 30 лет и 100 тонн красноречия, дабы узнать, что урк вовсе не немой. Хотя смотрительницы оставались в этом убеждены до того момента, как нашлась семья, забравшая выделяющегося ребенка с собой. Через 10 лет или около того урк сам его нашел, и с этого момента они больше не расставались. Эльф, возвышающийся над своим другом как скала, что-то в нем увидел. Что-то, достаточное для того, чтобы бросить все, чего он достиг тяжелым трудом в новой семье, и отправится следом за таким же приютским мальчишкой неведомо куда. Что именно, Крувин никогда не спрашивал, да и неважно, по сути. Урк пал в последней битве близ храмового города, пополнив число жертв легионов Инферно, как и многие другие. И Крувина до сих пор не отпустило чувство вины, точило изнутри, впивалось своими коготками в душу. «Выкинь уже сожаление, мой друг. Я умер как воин в битве, о которой мог только мечтать. О, как сладко трещало, сминаясь, плоть демонов под моей секирой, до сих пор помню», — мечтательно прищурился Урк, угадав, о чем думал маг. Некоторое время оба молчали. Крувин наслаждался забытым чувством, когда они точно так же ночевали в лесу бесчисленное количество раз, а давно мертвый друг не мешал ему в этом. «Уже завтра я отправлюсь дальше. Срок моего пребывания в чертогах подошел к концу. Но я здесь не за тем, чтобы попрощаться», — прервал молчание Урк. «Наш общий знакомый просил кое-что передать». С этими словами он подбросил в воздух какую-то небольшую безделушку, ловко перехваченную Крувином. Раскрыв ладонь, на ней обнаружилась некрупная монета с ребристыми краями, абсолютно гладкая с двух сторон, без каких-либо изображений, непроглядно черного, матового цвета. Еще один привет из прошлого, поднимающий воспоминания с самого дна его памяти. Шел 1554 год, а на границе империи и темнолесья все продолжались бои с царством ночи, исконным государством вампиров, которых активно поддерживали ликаны и некроманты. Война шла уже 7 лет, но и не думала стихать. Прошло 7 месяцев, как в эту мясорубку прислали неупокоенный легион, в котором Крувин уже числился главным целителем, входя в высший командный состав. Там-то в один из дней к нему и заявился один примечательный юноша. Предварительно постучав, пред ним предстал личный ученик их мага смерти, совсем молодой, недавно встретивший свою 19-ю весну. Примечательным был взгляд, расфокусированный, не мигающий, какой-то неживой, он всегда смотрел словно сквозь собеседника. Крувин ни разу не видел, чтобы этот парень улыбался. Плотно сжатые, тонкие губы, казалось, они не ведали, как и в какие стороны надо растягиваться, чтобы улыбнуться. «Насколько я знаю, тебе не требуется помощь целителя», — в качестве приветствия произнес Крувин. «Мне нужен высший вампир, живым, женская особь», — огорошил его юноша, сразу перейдя к делу. Крувин оставил его без ответа, взглядом требуя продолжения. Парень немного замялся, но быстро взяв себя в руки, продолжил. «О вас много чего говорят. Есть слухи, что особенно сильные представители противника, если их удается схватить живьем, отправляются к вам, после чего их уже никто не видит. Я видел, на что вы способны при последнем прорыве. И это не имеет ничего общего с целительством. Думаю, ликаны прокляли тот момент, когда один из магов поддержки зацепил госпиталь, вынудив вас обратить на них внимание. Та бойня заставила покрыться потом даже моего учителя. Так что если кто и способен выполнить мою просьбу, то это вы. Ну тут ты преувеличиваешь. Твой учитель смог бы не хуже. Просто боевая магия крови, как бы выразиться, очень кроваво», — хохотнул маг от собственной тавтологии. «Да и схватить живьем высшего вампира вполне по силам не мне одному в легионе». И это была правда. В легионе состоял даже старший магистр на пару с оружейным мастером. Пока было неясно, почему парень пришел именно к нему. «Вы правы. Но достопочтимый Эль-Арал скорее принесет мне хорошо прожаренный кусок мяса, непонятно почему еще живой. А уж Гаэ Мариус может по пути не досчитаться каких-то частей тела плененной. Нет, мне необходимо полностью целое и здоровое тело». На этом моменте уже стало намного интереснее. Крувин указал парню на один из стульев и разлил по чашкам ароматный чай. Черных сортов, крепкий, с медовыми и цветочными нотками в аромате, терпкий. Что интересно, этот мешочек ему подарил майор 2000 за вылеченный геморрой, точнее правильно будет сказать за геморрой, о котором никто не узнал. Крувин и так никому не рассказал бы, но майор решил перестраховаться, вызнав самую главную слабость главного целителя – чай. «Допустим, я могу с этим помочь, но на что тебе это тело?» Парень сразу выложил весь расклад, без сомнений и недомолвок. Видно было, что к главному целителю он шел, уже подготовившись к разговору. Не так давно, при определенных обстоятельствах названная сестра парня умерла. Его учитель, Эль-Валох, был не только боевым мастером темной магии, но и, как оказалось, последователем учения Элиастра. Это учение говорило своим адептам, что лишь избавившись от привязанностей, любви, пройдя через боль потери близких, можно воспитать выдающегося темного мага. Так в свое время Элиастр прямо на глазах своего ученика убил его мать, а следом и брата. Волох, посчитав, что его ученик достаточно подготовлен уже, попытался провернуть нечто похожее. Убить девушку он успел, а вот выжить уже нет. Как подмастерью удалось убить мастера, неизвестно никому, и даже сейчас парень опустил этот момент в своем рассказе. Это все Крувин уже знал и сам. А вот чего он не знал, так это то, что юный темный смог сохранить душу своей сестры. Для повелителя душа именно так называли темных магов, чья предрасположенность лежала в манипулировании душами и их энергией, это было не особо сложно. Крувин уже стал догадываться, что юный маг хочет провернуть, но дал ему возможность самому высказаться. Парень хотел поместить душу своей сестры в тело высшего вампира. А ты знаешь, что до тебя уже проводились подобные опыты, и ни один не закончился успешно. В процессе интеграции душа претерпевала необратимые травмы, не говоря уже о физическом теле. Знаю. У меня получится. Я неправильно выразился. У нас получится. Работа с душой на мне, а тело на вас. Все говорят, что в целительстве вы гений. Ни в одном эксперименте не было мага крови вашего уровня. Крувина всегда немного забавляла эта особенность парня переходить на общение короткими, рубленными фразами. Смысл в словах парня был, ведь маг был, наверное, единственным, кто знал, что перед ним стоит такой же гений, но в своей области. Пусть молодой, еще неопытный, но уже сейчас прошедший там, где другие скажут невозможно. Крувин уже давно приглядывался к этому хмурому, неулыбчивому парню, приглашал на чай, втирался в доверие и, пожалуй, знал о его достижениях побольше покойного учителя. «Вот, держите. Это монета, знак того, что я окажу вам любую услугу, в любое время. Она не имеет срока давности. Я ничего у тебя не просил за свою помощь. Мне просто любопытно. Я знаю, это просто подарок, а не плата». Тогда Крувин и стал обладателем монеты, которую сейчас держал в руках. Стоит добавить, что их эксперимент тогда увенчался успехом, но об этом никто никогда не узнает. Слишком опасные это знания, чтобы их афишировать. Просто в один день у парня появилась вампир-слуга. От неудобных вопросов командования Крувин избавился благодаря своей репутации и влиянию. «Не теряй больше. Я бы с удовольствием с тобой посидел еще, но по факту, я не должен здесь находиться. Это мир живых, здесь мой путь уже давно закончился, пора мне дальше», — вырвал его из воспоминаний голос Сурга. Его старый друг поднялся, рефлекторно отряхнул штаны, как делал это тысячи раз при жизни. От некоторых повадок не избавляет даже смерть. Крувин хотел бы много о чем спросить, но задал лишь один вопрос. «Как там?» «Знаешь, неплохо. И не смей больше корить себя. Мы сами выбрали свой путь, и он был чертовски хорош. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что не могу вновь отправиться с тобой», — задорно подмигнул он магу. «Я хочу попросить об одном. Все, что в моих силах. А если нет, значит будет в моих. Ахах, вот, именно таким я привык тебя видеть. А то расселся тут, сопли распустил. Пределов развития нет. Границы определяем только мы. Мы сами себе боги, так ведь? Так загляни туда, куда не смогли даже боги. Или ты уже забыл?» «Непременно», — ощерился Крувин. «И помни, ты не один. И не все из нас еще мертвы», — подмигнул ему урк, истаивая в воздухе, словно мираж. «И правда, чего это он расклеился?» — подумал Крувин, смотря в пространство, где еще мгновение назад находился силуэт его друга. «Еще слишком много дел, а сейчас можно и вздремнуть пару часов, оставшихся до рассвета». Впереди их ждал Кронбург со своей ярмаркой. А на таких мероприятиях всегда можно увидеть, а то и приобрести что-нибудь интересное. Да и развеяться немного не помешает, а что может подойти лучше? Ведь где ярмарка, там и праздник следом. Глава 10. К походной жизни предстоит еще привыкать и привыкать. Именно эта мысль первая посетила выползающее из сна сознание эльфийки. Проснулась она от ощущений попинывающего ее в бок сапога. Пришлось вставать, проклиная на все лады бесцеремонность учителя. «Если будешь и дальше так дрыхнуть, все леденцы расхватают еще до нашего прихода», — решил маг начать утро с любимого глумления над ученицей. «Почему меня должны интересовать именно леденцы?» возмутилась девушка. А что еще может пригодиться домашней неучи женского пола в расцвете гормонального сумасшествия? И не слушая возмущенных отрицания, развернулся и пошел в сторону дороги, вынуждая Айрил вновь спешно догонять. Утренняя миссия выполнена, себе настроение поднял, ученица испортил, можно и делами заняться. Она же утонченная эльфийка, целая принцесса одного из влиятельных родов и с утра уже выглядит безупречно. Было бы, конечно, отлично, если бы являлось правдой. Но, увы, все это из разряда фантазий. Реальность же была совсем иной. Растрепанные, спутанные кое-где и кое-как волосы, круги под глазами цвета фиников, помятая одежда не первой свежести и запашок пота, вот обладательницей каких достоинств являлась эльфийка этим утром. Ты бы хоть искупалась. В городе решат, что я подобрал какую-то попрошайку. Крувин решил подлить масла в костер, заметив, каким удрученным взглядом ученица на ходу рассматривает себя. Сам маг выглядел на загляденье свежо, чисто и опрятно, раздражая Айрил таким явным контрастом. На закономерный вопрос, когда ей приводить себя в порядок, если злобный маг поднял пинками и сразу же погнал в путь, она получила такой же закономерный ответ, что меньше бы спала, больше бы успела. Как выяснилось, Крувин, как только первые солнечные лучи озарили горизонт, успел и помыться в найденном ручье, и даже простирнуть некоторые вещи гардероба. На возмущенный упрек, что мог бы и ее разбудить, прилетел ответ. «Ты так сладко спала». Особенно умилительно смотрелась эта струйка слюны, протянувшаяся от уголка рта до самой травы. «У меня рука не поднялась настолько рано тебя будить». Дальнейший путь проходил под скрежет зубов девушки и нисходящую с лица улыбку мага. Через два дня они уже подходили к воротам славного города Кронбург. Имелось аж три въезда и все они были забиты под завязку. Ежегодная ярмарка княжества равенства, популярное и значимое событие, отсюда и усиленные меры контроля и досмотра. На каждом въезде расположились два десятка солдат с усилением в виде мага. Досматривали всех и все, оттого очередь продвигалась подобно старой черепахе. Так что магу с ученицей оставалось только взирать на каменные стены внешнего кольца, постепенно продвигаясь в людском потоке к воротам. Стоило им только перейти границу Харна, как местность приняла более оживленный вид. Пару раз проезжающие мимо торговцы самостоятельно предложили подвести их до столицы княжества. Однако маг решил пройтись пешком, насладиться природой, как он выразился. Айрил же оставалось лишь провожать взглядом такой желанный транспорт. Куда там породистым жеребцам ее рода, сейчас она была согласна и на плешивого ишака. У этого самого ишака ведь целых четыре ноги и что особенно важно, ноги всадников в процессе не участвуют. Приятно было после Харна увидеть конные разъезды дружины местного князя. Нет, в Хорне дружинники тоже патрулировали территорию, однако там было непонятно, что лучше, попасться им или разбойникам. Здесь же картина была прямо противоположная. Правил на этих землях Эдуард Дархан. Правил железной рукой. Боги не одарили его наследником, зато порадовали красавицей-дочкой, достаточно бойкой девицей, не лишенной ума и унаследовавшей отцовскую хватку. Следствием всех достоинств дочери стал зять Вослав. Потомственный дворянин, оружейный мастер уже в свои 31, зять обладал прямо тонной харизмы, имел собственную дружину и многочисленные полезные связи. Являясь человеком амбициозным, но не глупым, с легкостью вошел в род князя, а не забрал невесту в свой, лишив остальную родню любых притязаний на власть, которые обязательно возникли бы после смерти Эдуарда в противном случае. Все это они узнали, уже стоя в очереди на вход в Кронбург. Время тянулось медленно, и маг был не прочь почесать языком с соседями по ожиданию. По пути сюда на одном из привалов Крувин вновь приказал тренировать создание перчатку бури. 3 часа, пара десятков лоскутов содранной кожи и 2 сломанных запястья, вот и весь итог тренировки. Не выходит. Я пытаюсь создать эту чертову перчатку на каждом привале. Хоть один раз, всего один, но должно было получиться. Психанула эльфийка, как только Крувин залечил повреждения. Покажите что-нибудь другое, я сделаю. Нет, был ей короткий ответ. Не получилось 10 раз, попробуй 100, ввновь не вышло, сделай 1000. Ты желаешь быть как эти бесполезные неучи, овладевшие лишь теми плетениями, что смогли освоить. Никто не обещал, что будет легко. Будет столько попыток, сколько потребуется, даже если мне придется отрастить тебе руку заново. Маг возвышался над эльфийкой, маска доброго волшебника сползла, открывая взору истинное лицо, а его голос приобрел стальные нотки. Лицо хищника, взобравшегося с самого низа пищевой цепочки по трупам и теперь играющего роль большого, сильного травоядного. Но не стоит забываться, нужен лишь миг, и оскаленная пасть вновь готова вспомнить былое. Крувин максимально снисходительно и доброжелательно относился ко всем слоям разумных, за небольшим исключением, его коллеги. Тут он не принимал ни слабости, ни сомнений, ни отговорок. Единственное, что необходимо магу, желание и воля. Именно эти две движущие силы способны в одиночку сломить любые стены пред адептом. Из неудержимого желания жить вместе с несгибаемой волей он появился на свет, с ними прошел путь от сироты до легенды. Именно благодаря этому сильные мира постарались вычеркнуть любые упоминания о нем. Их мироустройство строилось на родословной, природном потенциале, силе рода, а Крувин самим своим существованием бросал им вызов. Если Айрил ждала сочувствия ее неудачам, утешающих слов, то крупно ошиблась. Маг не собирался давать никаких поблажек. Перед ним была не хрупкая, нежная девушка, нет. Он видел пред собою адепта воздуха, остальное не имело значения. Хорошо, хочешь что-то другое? У меня есть для тебя другая методика. Так же резко, как вспылил, так же внезапно он и успокоился. По спине эльфийки пробежал табун мурашек от дурного предчувствия. Микроскопические человечки пустились в пляс по всему телу, исполняя какую-то чехарду. Только она хотела спросить, что же за методика, как отлетела на добрый метр от мощного удара в грудь. Хватая ртом воздух как рыбка, девушка пыталась прийти в себя. «Ну же, хорош разлеживаться, Ри. Тренировка только началась», — напомнил о себе Крувин. «Твоя задача очень проста, всего лишь отразить мой удар перчаткой бури. И чтобы ты понимала, мне намного сложнее, чем тебе. Ведь предстоит избивать собственную ученицу». В следующий миг он подскочил к только поднимающейся девушке и отправил ее в полет новым ударом ноги. Когда Айрил утвердилась на ногах, маг уже держал в руке свой посох, примериваясь. «Да какого?» Попыталась что-то сказать эльфийка, но была прервана влетевшим в солнечное сплетение концом посоха. «Останется синяк», — подумала она, в который раз восстанавливая дыхание, и явно не один. Кое-чему ее научили и дома, поэтому от следующий тычок она пропустила мимо себя, скрутив корпус, следом тут же отпрыгивая от последующего удара ногой. «Мы тут не спарринг устраиваем». Крувин ускорился, моментально сводя все попытки ученицы избежать ударов на ноль. Айрил очень быстро это осознала. Скорость движений мага подавляла, вынуждая ее следовать указаниям мага и создать эту треклятую перчатку прямо во время боя. В каждой шутке есть доля правды. Ему действительно не хотелось прибегать к такой форме тренировки. Но именно здесь и сейчас требовалось сломить внутренний барьер, который эльфийка сама себе установила. У нее появились сомнения в собственных силах, так всегда происходит при первых неудачах, это нормально. И его задача как учителя, помочь ей преодолеть эту преграду, растоптать сомнения, изгнать неуверенность, низвергнув в небытие. И если для этого придется переломать все кости, пусть так, он сделает это. Ему же потом эти кости и сращивать. В какой-то момент под ударом куска стали предплечья левой руки хрустнуло, застилая болью сознание. Брызнули из глаз слезы, но за слезами наступила очередь гнева, окунув эльфийку с головой в ярость. Она даже сама толком не поняла, что произошло, когда за очередным ударом не последовало импульса боли. Крувин стоял в паре шагов, не делая попыток больше атаковать, с какой-то победной улыбкой взирая на нее. Проследив за его взглядом, она уперлась в свою целую руку, окутанную циркулирующими потоками воздуха. Концентрация разрушилась, заставив перчатку бури рассыпаться легчайшими завихрениями. Сосредоточившись, Айрил постаралась повторить успех. Под ее взглядом кисть вместе с предплечьем медленно окутались перчаткой, провоцируя на лице усталую, вымученную улыбку, не лишенную внутренней гордости вперемешку с радостью. «Отлично!» — похвалил ее маг, сопровождая свои слова легкими аплодисментами. «Достаточно на этом. Сейчас приведу тебя в порядок, отдых 2 часа и отправляемся дальше». Несмотря на то, что методы мага оказались действенны, приятнее они от этого не становились. Остаток пути они провели в молчании. Крувин наслаждался окружающей природой, вновь насвистывая какую-то мелодию себе под нос. Айрил же старалась задавить в себе обиду на учителя. Мотивы она понимала, даже в какой-то мере одобряла, но это не избавляло от перенесенного чувства боли, унижения и беспомощности. Лишь когда в поле видимости показались городские стены, Авил, до этого плетущаяся сзади, поравнялась с магом. «Спасибо», — тихо обронила она. И вот теперь они застряли в массе людей, приехавших, а иногда и пришедших так же, как и они на ярмарку. От нечего делать Авил крутила головой направо и налево, разглядывая окружающих разумных. Купцы, местные ремесленники на телегах, привезшие свою продукцию. С удивлением она обнаружила в толпе группу орков, несколько гоблинов, даже парочку гномов. И это только те, кто попал в поле ее зрения. Отвлек ее от столь увлекательного занятия подошедший учитель. Все трактиры будут забиты по самую крышу. Обычное дело. Но я успел познакомиться с одним достойным купцом по имени Клаус Розье. Он заранее, через добрых знакомых, арендовал домик недалеко от внешнего кольца и оказался столь добр, что пригласил нас разделить с ним уют пребывания в этом городе. Известие добавило этому дню пару баллов. Как девушка успела заметить, Крувин с легкостью заводил знакомство, располагая собеседника к себе в рекордные сроки. «Добро пожаловать в Кронбург. Прошу предоставить личные вещи к досмотру. В случае отказа вам запрещен вход в город», монотонно, с примесью скуки проинструктировал их старший среди стражи на входе, когда их очередь наконец-то подошла. Было заметно, что ему уже чертовски надоело повторять одно и то же каждому, решившему в этот день посетить предстоящее мероприятие. После досмотра их вещей вперед вышел маг, еще совсем молодой парень, по виду не так давно окончивший обучение. Достав какой-то амулет, провел им сначала перед Крувином, затем то же самое совершил перед Эрил. Удовлетворенно чему-то кивнув, приглашающий махнул рукой за ворота, внутрь города. Пропустить. Когда они прошли в ворота, к ним сразу же подскочил крепко сбитый, низенький мужчина средних лет. Упомянутый Клаус Розье, купец, предприниматель и просто хороший человек, вот кто это был. Тот редкий случай, когда человек тугой мошны способен на бескорыстные поступки. Клаус даже не знал, что человек, приглашенный им, целитель. Его увлек разговор о чудолесье и дабы иметь возможность его продолжить, купец предложил свои услуги. «О, я рад, очень рад. Бесспорно, никаких сомнений не было, что вы пройдете, но моей радости это не уменьшает», — радостно воскликнул он. «Пойдемте скорее, пока не образовалась толкучка. А вы, должно быть, Ри, рад быть представлен», — перевел он взгляд на эльфийку. «Клаус Розье, к вашим услугам». Пройдя чуть левее вслед за купцом, дальше они двинулись в составе небольшого каравана, принадлежащего купцу. Увидел в составе охраны темного эльфа, Авил затормозила, словно перед лицом воздвигли стену, и она со всего маху в нее влетела. Темный собрат, заметив это, оскалил клыки в улыбке. «Только что из леса, светлая. Забудь, наша вражда осталась там. Здесь на это всем насрать. Скоро привыкнешь», — доброжелательно обратился он к девушке. Передвигаясь по улицам, Авил поражалась обилию представителей различных рас, встреченных по пути. Если ей не показалось, в одном из переулков даже мелькнул кентавр. Поинтересовавшись этим моментом у Клауса, она узнала, что князь очень ответственно подходит к безопасности предстоящего мероприятия. Сейчас в городе присутствует не только его личная дружина и зятя, насчитывающие в сумме 600 бойцов, но и еще 1500 элитных наемников, имеющих имя и репутацию. Проезжая очередной поворот, Крувин неожиданно изъявил просьбу остановиться. «Мне надо отойти, езжайте дальше, я сам вас найду. Бакалейная улица, 4-й дом, я помню, Клаус. Ри, я оставляю тебя на нашего радушного друга». И не дав эльфийке опомниться, скорым шагом отделился от их группы. Проследив направление движения, Авил увидела в отдалении храм богини Лес, покровительницы жизни и всех целителей. Что могло там потребоваться учителю? Насколько она успела узнать, Крувин не почитал ни одного бога. Дав себе обещание поинтересоваться этим у него по возвращении, отвернулась к что-то спрашивающему у нее купцу. Крувин в это время дошел до храма и, не замедлив шага, вошел внутрь, остановившись только у статуи в центре, изображающей богиню. Лес была изображена юной, обворожительной девицей лет 20, протягивающей руку, чуть наклонив корпус, словно предлагая помощь любому, вошедшему в храм.